И при этом никто ничего не замечал, благодаря ловкости и увертливости воришки. Очевидно, мальчишка прошел великолепную школу. Пора было прикончить с подобной школой, чтобы она не успела выпустить на улице еще большее количество ловких карманников. А их профессора предать в руки правосудия еще и по другой причине. Как убийцу, заколотившего насмерть малыша, отказавшегося повиноваться ему. Наконец Джонни приостановил свою работу. Он уже успел с избытком возместить все, что у него отняли в полиции, и казался чрезвычайно доволен достигнутыми результатами. Он отошел в сторону, вынул из одного украденного кошелька серебряную монету, спрятал кошелек в карман и с Бродвея, главной арены его блестящих подвигов, отправился на Третью авеню. Тут, поднявшись на станцию подземной железной дороги, он поместился на задней площадке вагона, уходившего на север. Боб следом за воришкой вошел в вагон, успев по дороге несколько изменить свое лицо, и теперь походил на юношу лет 18. Мальчик переехал реку Гарлем и вышел на станции 161-й Восточной улицы. Боб сделал то же. Так как на этой станции случайно вышло довольно много пассажиров, никто не обратил внимания на то, что какой-то молодой человек упорно преследовал мальчика, который пустился в дальнейший путь. Теперь выслеживание не представляло затруднений, так как сильно уставший карманник подвигался очень медленно. Он шел на восток, пока не оставил за собой последние дома квартала Марисана. Затем выбрался на шоссе, тянувшееся рядом с болотом, а когда вдали показались огоньки у Инпорта, он завернул на узкую тропинку, ведущую к усадьбе, расположенной посередине болота на маленьком пригорке. Благодаря яркому лунному свету Боб хорошо разглядел, что усадьба окружена очень высокой оградой, из-за которой виднелась только крыша какого-то строения. Мальчик шел прямо к ограде. Боб, следовавший за ним по пятам на расстоянии каких-нибудь 30 метров, прикорнул за тощими кустами. Эта осторожность оказалась не лишней. Мальчик, дойдя до ограды, долго и внимательно озирался. Убедившись, что никто за ним не следит, он три раза тихо свистнул. По прошествии нескольких секунд из-за ограды ему перекинули длинный гладкий шест. Мальчик тотчас же подставил его к ограде и с изумительной ловкостью взобрался наверх. Проскользнув сквозь колючую проволоку, устроенную над оградой для ограждения усадьбы от непрошенных гостей, мальчик потянул шест за собой и скрылся. Теперь Боб выбрался из кустов и тихо подкрался к усадьбе. Осторожно обойдя ее кругом, он увидел на северной стороне ограды широкие и очень крепкие ворота, по всей вероятности заложенные тяжелыми засовами. Так что и изнутри-то открывать их было не особенно легко, а снаружи совершенно невозможно. Вероятно, вследствие этого возвращавшиеся домой дети должны были перелезать через ограду по шесту, хотя подобное путешествие было и неудобно, и небезопасно. Боб не сомневался, что в стоявшем внутри ограды доме жил профессор воровской школы карманников вместе со своими учениками, и что именно там он при помощи побоев и голода создавал из них наглых, не по летам испорченных негодяев. Боб решил воочию убедиться в верности своих предположений, надеясь, что ему удастся задержать преступника, укрывавшегося в этом доме точно в крепости. Но каким образом пробраться туда? Помощник сыщика не имел в своем распоряжении шеста, по которому мог бы взобраться на ограду, а открыть ворота нечего было и думать. Приходилось искать иного исхода, и Боб скоро нашел его. Он заметил, что три ряда колючей проволоки были прикреплены к железным прутьям, вбитым в ограду на расстоянии 2 метра один от другого. Вынув из кармана несколько крепких веревок, которые молодой сыщик на всякий случай всегда носил при себе, он связал их и, сделав на одном конце петлю, бросил на ограду. После нескольких неудачных попыток петля наконец захватила один из железных прутьев, и Боб мог взобраться наверх. Он прислушался, нет ли за стеной кого-нибудь, и стал взбираться по веревке. Наконец Боб очутился на ограде и снова прислушался. Он увидел каменный низкий дом с приделанными почти к каждому окну железными решетками. Только одно окно было освещено, и оттуда слышался грубый мужской голос, но недостаточно громкий, чтобы Боб мог разобрать отдельные слова. Сыщик осторожно перекинул веревку внутрь ограды и бесшумно скользнул вниз, ощутив под ногами, как ему показалось, деревянный пол. В тот момент, когда Боб твердо встал на него, раздался пронзительный электрический звонок. Сыщик, почуяв опасность, хотел тотчас же лезть обратно, но уже на всех углах дома засветились электрические лампочки, и из дверей выбежало около 15 мальчиков и девочек-подростков. Прежде чем Боб успел схватиться за веревку, дети со всех сторон бросились на него и стащили его вниз. Он упал и довольно сильно ушибся. Однако, тотчас же поднявшись, он начал яростно отбиваться, не имея возможности достать револьвер. Но едва он отшвыривал одних малышей, другие снова вцеплялись ему в руки и в ноги. Боб напоминал Гулливера, попавшего к лилипутам. Наконец его сшибли с ног. Как раз в эту минуту из дома вышел хорошо одетый мужчина, вооруженный толстой деревянной дубинкой. Подойдя к борющимся, он ударил Боба по голове так, что тот моментально лишился сознания. «Оставьте его!» – крикнул пришедший. Дети тотчас же отскочили от своей жертвы. Пришелец посмотрел на молодого сыщика и с насмешливой улыбкой взглянул на висевшую на стене веревку. «Новое средство!» – пробормотал он. «Эти проныры до всего додумаются!» «Надо будет припугнуть их хорошенько». Он вынул из кармана крепкие кожаные ремни, связал молодому сыщику ноги, а руки скрутил за спиной. «Уберите-ка его в погреб», — строго приказал он ребятишкам, следившим за его работой. Подростки не заставили дважды повторять приказание и потащили Боба в дом.